Глава 7. Особняк Батыра Дугур-Намаева походил на ханский дворец и выделялся рядом с соседними домами вычурным массивным забором и куполами на крыше. По всему периметру видны глазки видеокамер. Со двора слышен низкий лай собак. У особняка остановился джип. Ворота медленно открылись и пропустили машину во двор. Видно было, как засуетились люди в черных национальных монгольских костюмах. Очередной выборг старого хозяина. И молчаливо склонили головы, встречая гостя. Со стороны можно было подумать, что все они немые роботы, готовые простоять в неудобных позах часами. Им запрещено разговаривать без надлежащего указания хозяев дома. Внук Батыра, Темирлан Дугур-Намаев, вальяжно прошел мимо вольеров с рычащими и бросающимися на решетки ротвейлерами, когда один из массивных кобелей буквально повис на прутьях ограды, скались и захлебываясь лаем, гость повернулся к псам и, остановившись, внимательно посмотрел в глаза кобелю. Какие-то доли секунды, и вожак, поджав хвост, отступил вглубь вольера, а за ним смолкли и все остальные. Слуги с тревогой переглянулись, но головы так и не подняли до тех пор, пока мужчина не вошел в дом и за ним не захлопнулась дверь. Один из таких же молчаливых и покорных слуг хотел провести гостя к хозяину в комнату, но Темирлан приподнял руку и решительно направился сам в покои деда. Он не осматривался по сторонам, словно ему было неинтересно и совершенно безразлично, произошли ли изменения за те 10 лет с его последнего визита в родовой особняк. Когда-то он знал здесь каждый угол, изучил каждую мелкую царапину. Ему не нужно было снова осматривать этот дом, чтобы убедиться, здесь ничего не изменилось за время его отсутствия. И дело не в интерьере, а фотографическая память с выверенной точностью подбрасывала изображение даже самого потаенного уголка в берлоге старого Скорпиона. Перед ханом распахнули дверь, впуская его в комнату Батыра, в которой собралась многочисленная родня, скорее напоминающая стаю стервятников, готовую разодрать здесь все на мелкие ошметки, едва самый старый из них отдаст душу дьяволу. К нему все повернули головы, и на лицах отразилось недоумение, непонимание, страх и ненависть. «Что ты здесь делаешь?» — взвизгнула одна из дочерей Батыра и наткнулась на угрюмый, мрачный взгляд своего племянника. Ее рот слегка дернулся, как от нервного тика. «Кто тебя сюда звал? Как ты смел прийти в этот дом?» Выступая вперед, нагло рявкнул Данзан, старший зять Батыра. «После всего, что сделал...» Хан из-под лобья посмотрел на Данзана, и тот едва заметно отпрянул назад. «С диким тигром сцепиться никто не решился бы даже вдвоем, даже вчетвером или вдесятером. Тигр. Так его здесь называли с ненавистью с самого детства. С тех пор ничего не изменилось». «Я его позвал», — послышался скрипучий голос Батыра, и все обернулись к умирающему Скорпиону. Старик был настолько бледен, что сливался с подушкой, а его седые, всклокоченные волосы казались похожими на насыпи из талого снега, разметавшегося вокруг его головы. Это было неожиданным заявлением для всех присутствующих. 10 лет назад в этом доме Батыр Дугур-Намаев проклял своего внука, лишил наследства и право называться его фамилией, которая была одинаковой с фамилией отца Тамерлана, приходившегося Батыру троюродным племянником. «Подойди, Лан, я хочу тебя видеть. Убедиться, что я все еще жив после твоих проклятий?» Ухмыльнулся внук и, не обращая внимания на родню, сделал шаг к постели. «То, что ты жив, я знал и так. Хочу увидеть своего единственного внука перед тем, как сдохнуть». Она прятала его в подвале, когда отец приходил домой и бил ее ногами. Спрятала и в этот раз, закрыв на засов, чтоб он не выбежал и не бросился на ее мужа, чтобы не впился ему в лодыжку зубами, как в прошлый раз, и не получил удар кулаком по голове. А маленький, 9-летний мальчик пытался сломать дверь и бился в нее всем своим худым телом, тряс ее, ломал ногти, выл, пока там наверху кричала единственная женщина, которую он любил, а вместе с криками раздавались глухие удары. Он будет их слышать долгие годы во сне и, просыпаясь, молча смотреть в потолок, сжимая кулаки и ожидая своего часа. Тигр умеет ждать. Тигр разорвет обидчика. Потом, когда окрепнет и наточит когти с клыками, когда научится нести в себе смерть. Его не выпустили, даже когда все стихло. Он просидел там несколько дней, пока засов не отодвинули, и бабка Сугар с печальным вытянутым лицом, в черном платке на седой голове, обвязанном вокруг шеи, не выпустила его, пытаясь поймать и обнять. Но мальчишка вырвался и бросился наверх с диким криком «Мама!». Он ее так и не увидел. Гроб не открыли. Всем сказали, что ее сбила машина. Не было следствия, допросов, разбирательств. Менты к ним даже не пришли, да и не придут. Дугур Намаевы неприкосновенны. У них слишком много денег, чтобы закрыть рот каждому. Слишком много власти, чтобы уничтожить любую, даже самую породистую шавку, посмевшую тявкнуть в их сторону. Мафиозный клан, существующий уже несколько десятилетий, внушал страх даже сильным мира сего и имел обширные связи по всему миру. За глаза их называли «Синдикат», «Красный лотос». Именно этот торговый знак красовался на всем золоте, принадлежавшем клану Дугур Намаевых. Основным источником его дохода была добыча золота в Монголии. Легальное и нелегальное. А там, где золото, там и наркотики с оружием. Но 9-летнему ребенку было наплевать на клан. Он слушал ложь о смерти матери и стискивал челюсти до хруста, глядя с ненавистью на убийцу, пустившего лживую слезу, и на свою семью, покрывающую этого проклятого ублюдка, и понимал, что еще не время. Он слишком мал, чтобы перегрызть ему глотку, слишком мал, чтобы наброситься на своего дядю, деда, бабку, на многочисленную родню, фальшиво оплакивающую Сарнай. Красивую, хрупкую, молчаливую Сарнай, которая умерла в страшных муках, и никто из этих мразей за нее не заступился. Никому из них он никогда этого не простит. Той ночью он сбежал из дома. Они могли его искать сколько угодно, но никогда бы не нашли. Уже тогда Лан был живучей маленькой тварью, способной приспособиться к любым условиям. 3 года жизни на улице изменили его до неузнаваемости. Если Дугур Намаева еще и искали пропавшего внука, самого Батыра, то теперь его сложно было узнать в уличном звереныше, нападающем на людей, чтобы отобрать кошелек, роющимся в помойке и мало похожим на человека. Разве что раздеть его до нога и обнаружить на бедре клеймо клана «Лотос». Его выжигали каждому ребенку мужского пола сразу после рождения. Подменить, украсть или убить безнаказанно члена клана было практически невозможно. Ему было 12, когда он угодил в колонию с агрессивными и отмороженными несовершеннолетними преступниками. Он был самым маленьким из них. Но это никого не волновало. Ни начальника колонии, ни зверьё, которое там обитало. За малейшую провинность пацанов избивали плетками. Жесткая дисциплина. Каждое неповиновение — адское наказание, после которого можно было выблевать собственные кишки. Его избили в первый же день. Мелкого, худого, нерусского, новенького, ослабевшего от жажды, голода и побоев ментов. Никто не пожалел. Ему устроили первую встречу. Радушную и кровавую. Маленький тигр давно прославился своим отвратительным характером, наглостью и хитростью. Он уводил добычу из-под носа старших и бывалых уличных карманников. Его давно ненавидели, но не могли поймать. А теперь он сам пришел ко многим в руки и казался совершенно беззащитным. Они били его вдесятером ногами, кулаками, локтями и топтали коленями, выдирали ему волосы, ломали ребра, оборвали ухо. Он не сопротивлялся и не давал сдачи. Сгруппировался и смотрел в одну точку, глухо постановая. Когда его перестали бить, сплюнул кровь и посмотрел на зачинщика, прошипел: «Ты первый». И он действительно был первым убитым зэком в колонии. Спустя месяц его нашли в туалете с ложкой, застрявшей в горле. Кто-то забил ее ему в самую глотку, так что пацан захлебнулся собственной кровью. Виновника не нашли. Но после этого к тигру никто никогда не подходил. Его считали психопатом. Через несколько месяцев в колонии появился еще один новенький, небольшого роста, поджарый, весь забитый татуировками. Китаец. Ему попытались устроить такой же прием, как и тигру, но отмороженный ублюдок владел какими-то заковыристыми приемами и раскидал всех, кто к нему приблизился. Они подружились. Двое мальчишек с раскосыми глазами. Один с сильно узкими, покрытыми набухшими веками, а второй с более открытыми, миндалевидной формы. Но всем было на это наплевать. Их называли узкожопыми обезьянами и кривлялись, растягивая глаза к вискам и подсовывая язык под нижнюю губу. В карцере с тигром они сидели на пару после того, как ломали кости обидчикам. Чаще это делал китаец, легко и непринужденно, играючи, а тигр наблюдал и пытался повторить, чаще всего безуспешно. «Научи меня. Я хочу это делать так же хорошо, как ты». «Ты не готов. Ты слишком слаб. Я выше и сильнее тебя». «Физически, да. Но это ничего не значит. Научи меня. Я буду стараться». «Сомневаюсь, что ты сможешь. В тебе живет слишком много злобы. Я отправлю ее в спячку». Вскоре Лан овладел всеми приемами, которым его научил новый друг. Из колонии вышел только тигр. Китаец умер от заражения крови, когда один из зэков пырнул его длинным, ржавым гвоздем в бедро. Через несколько дней полиция нашла неподдающееся опознанию тело без кожного покрова с полностью раздробленными костями. Медэксперт написал в заключении, что на момент пыток несчастный был жив. Его опознали не сразу, а когда опознали, СМИ взорвала новость о том, что был зверски убит зять самого батыра Дугур Намаева. Убийцу не нашли. Несмотря на могущество, власть и связи золотого скорпиона. Больше никто не смел приблизиться к хану. Он превратился в неумолимую машину смерти. В его жизни появились уличные бои без правил, алкоголь и шлюхи разных мастей. Но он всегда был одиночкой, на вид совершенно спокойным, а на самом деле смертоносным зверем. Он выходил на бой и превращался в животное, опасное, дикое, желающее только одного — смерти соперника. Он бил, ломал кости, выворачивал наружу мясо и получал за это деньги и самых красивых шлюх. Он трахал их пачками. Его тренер, импресарио, находил для него самых дорогих и красивых девочек. Хану нравились русские блондинки. Слабость, белая кожа, розовые соски, нежная плоть. Им платили достаточно, чтоб они и исправно под ним стонали, сосали его большой член и бесследно исчезали, не надоедая и не рассчитывая на нечто большее, чем быть дыркой для его спермы. С каждым боем хан становился все известней в своих кругах. Одиночество, боль от воспоминаний о жуткой смерти матери, отчужденность от всех превратили его в равнодушного, безжалостного и хладнокровного убийцу. В каждом из своих противников он видел отца. Он убивал его снова и снова. И не было ни одного боя, который он бы не выиграл. Хан богател, его состояние росло пропорционально поверженным соперникам. Никто не знал, откуда в нем столько силы. Ему устраивали проверки на допинг, на наркотики, и он оставался неизменно чист. То, что хан вытворял на ринге, приводило всех в замешательство. Он наносил такие сокрушительные и выверенные удары, от которых противник сразу же вырубался или отказывался биться дальше. Никто не знал, какими приемами владел монгол. Особенно никто не мог повторить коронный удар хана, который моментально отправлял противника в нокаут. Так теперь его называли — хан. Мало кто соглашался выходить с ним на бой, только самые сильные и борзые. Начались поездки за границу, турниры. Ему предлагали бешеные деньги за выход на ринг, и он сам мог решать, с кем драться, а с кем нет. Ему было насрать, кто готов оплатить его кулаки и жизнь. Хан сам выбирал себе хозяина. Мог отказаться драться. Его невозможно было купить, если он этого не хотел. Однажды ему предложили драться в одном из особняков, развлечь богатого магната. Ему был обещан гонорар такой величины, что за него можно было купить кусок участка в раю или самый красивый котел в преисподней. Тамерлану предлагали проиграть, впервые слить бой в угоду заказчику. Тот хотел, чтобы его протеже выиграл у самого хана. Были сделаны огромные ставки. Хан был отказался, пока импресарио не озвучил имя заказчика. Батыр Догурномаев. Илан согласился. А потом с дичайшим наслаждением нанес свой коронный смертельный удар противнику, глядя золотому скорпиону прямо в глаза и понимая, какие чудовищные убытки тот сейчас понес, а помимо них еще и опозорился ставкой на слабака. «Тебя просто пристрелят», — дрожащим голосом шептал Леня и бегал вокруг хана. «Просто снесут голову, ты не представляешь, кому перешел дорогу. Я же говорил тебе проиграть. Какого хера, хан?» «Насрать». Притянул к себе шлюху и откинул голову на спинку кожаного кресла. Со стороны он выглядел огромной, расслабленной черной кошкой. Ручьи пота стекают по мощной, мускулистой груди, двигающейся ходуном. Дергается кадык, когда в рот льется ледяной напиток, смятый и лаймом. Раскосые глаза прикрыты, и длинные ресницы слегка подрагивают. В профиль видно горбинку на переносице. Притянул девку за затылок, распахивая полотенце, и нагнул над своим пахом. «Соси». Двери комнаты распахнулись, и скорпион в кипельно-белом костюме вошел в помещение вместе с тремя накачанными типами, помахивая белоснежной тростью. Лёня от неожиданности потерял дар речи, начал суетиться, попытался вывести шлюху, но Тамерлан удержал ее за затылок, снова нагнул над своим членом и даже не повернул голову в сторону деда. «Ты нарушил договор». «Пришел взять проигранное лично, какая честь», поглаживая девку по голове, как собачку. «Я обычно беру штраф не деньгами», — Скорпион кивнул одному из своих людей, и тот направил на хана пушку. «Подожди пару минут, пока я кончу», — произнес хрипло, закатывая глаза, запрокинул голову и толкнулся в рот блондинки. Полотенце сдвинулось со смуглого бедра и обнажился белесый шрам в виде цветка лотоса. Баттер вздрогнул, и седые косматые брови сошлись на переносице. Ладонь старика легла на ствол пистолета, стиснутого в руке одного из головорезов, и опустила его вниз. «Вот я и нашел тебя, Лан». «Потому что я этого захотел», — прохрипел с наслаждением и обильно кончил в рот шлюхи, оттолкнул от себя, сделал глоток напитка и прикрыл глаза. «Называй меня хан». Лан уже давно сдох.